присягнул. Презирая себя, сказал Лёле: «Все они в основном мерзавцы, и мне тошно глядеть на них. Но беда в том, что тошнота не доводит меня до рвоты». Он побрел к Демуту, чтобы побеседовать с Горчаковым о судьбах русской политики. С крыш уже капало. Это была весенняя оттепель, безо всякой политики. Утром Лёля спросила: «О чем, друг мой, говорили вы с Горчаковым?» «О вселенной, никак не меньше того». Париж и парижский мир. Вечный город никогда не спит. Еще шумят кофейни, еще фланируют по бульварам гуляки, а уже проснулись зеленщики и огородники, загружающие рынки капустой и артишоками. Стражи отворяют мясные павильоны, где дежурные таксы с лаем гоняют между прилавками ленивых и жирных крыс. В 2 часа ночи пробуждаются блюдолизы и инспекторы, которым до рассвета следует обойти и рынки, и кухни, дабы, полагаясь на свой вкус, опробовать качество продуктов. На винных складах Парижа торговцы уже разбавляют коньяки крепким чаем, а на молочных фермах безбожно льют в молоко речную воду. Публика разъезжается из театров, когда в дешевых харчевнях уже вскипают супы для пролетариев, готовых взяться за труд. На авансцену парижской кулинарии выходят устроители бульонов, почти фокусники, рты у которых лучше пульверизаторов. Набрав в рот рыбьего жира, они распрыскивают его в мельчайшую маслянистую пыль, и она, осаждаясь поверх супов, украшает их поверхность жирными точками. Первые лучи солнца едва коснулись крыш Парижа, а из ворот Десетра уже выехала телега с преступником. На площади Рокет стоит гильотина, возле нее корыто со свежими пшеничными отрубями. Голова, прежде чем упадет в мягкие отруби, рубится возле 4-го позвонка. Быстрота операции поразительна. Не успеешь сказать «ах», как подмастерье уже заколачивают крышку гроба гвоздями. Слава Богу, трудовой день начался. Итак, читатель, мы в Париже времени Наполеона III, времени пышной Второй империи. Я никого не удивлю, если скажу, что Наполеон I умер в 1821 году на острове Святой Елены далеко в безбрежье океана. Его сын Наполеон II, обычно его называют герцогом Рейхштадтским, рожденный от австриячки Марии Луизы, не был отравлен Меттернихом, как принято думать. Говорят, что Меттерних поступил проще. Он подослал к нему знаменитую балерину Фанни Эльслер, и женщина вулканического темперамента быстро загнала юнца в могилу. А чтобы приступить к Наполеону III, нам не обойтись без генеалогической справки. Любвеобильная креолка Жозефина Таше де Пажери, первая жена Наполеона I, от первого брака с генералом Богарне имела дочь Гортензию, которую отчим насильно выдал за своего брата Луи Бонапарта, назначив этого флегматика королем в Голландию. Гортензия, став королевой, забеременела от голландского адмирала Дервеля и родила мальчика, будущего Наполеона III. В наследство ему мать оставила любовь к приключениям и сочинила музыку к стихотворению «Partant pour la Sûre», который во времена Второй империи он сделал французским гимном. Наполеон III творил большую политику заодно с братом Шарлем Мурни, которого королева Гортензия родила, опять-таки, не от мужа, а от гусара Флахо. Этот Флахо, в свою очередь, был приблудным сыном князя Толейрана, что давало повод Мурни быть вдвойне гордым своим происхождением. Однако, если император и герцог Мурни приходились Наполеону I 10-й водой на киселе, то граф Валевский, это уж точно, был подлинным наполеонидом, рожденным от связи императора с полячкой Марией Валевской. Сейчас он ведал иностранными делами Франции. Носитель старых польских традиций, Валевский не мог, конечно, относиться к царизму благосклонно, но сейчас политика Франции обязывала его искать дружбы с Россией. На этом пока и остановимся. Пора за круглый стол. Париж.